от боли кричит душа. Не найти нигде, громко дверь пока, мне в окно тишина мечты. На окне от дождя следы, а по следу бежит беда. Где я не права, в чем моя вина? Где я не права, в чем моя вина? Прощай.